Слушаю, сочувственно кивая, только бы не принялась рыдать по новой. Гоню возникшую на периферии сознания мысль, что девушка сама напросилась. Все равно мужик неадекватный. Можно ведь просто сказать, да хоть наорать, хлопнуть кулаком по столу. Вообще выслушивать пациентов не мое дело. Пусть к психотерапевту записываются, если не имется излить душу, а моя работа – восстанавливать тела. Сколько раз зарекался учить больных жизни, бесполезно это, напрасная трата сил. И все-таки тронула меня эта девчонка, молодая совсем, запутавшаяся, и ребенок там еще в этом их аду. Не выдерживаю. Вы же понимаете, что так продолжаться не может. Это уже третья госпитализация с побоями, которые вы упорно выдаете за несчастные случаи. До четвертой вы можете и не дожить. А у вас дочь, подумайте о ней, раз о себе не думаете. Да я все понимаю, доктор, всхлипывает, но, по счастью, не рыдает больше. Надо уйти от него, развестись надо. Но сил совершенно нет. Как подумаю, что придется квартиру искать, работу, дочке няню или садик. Руки опускаются, сил нет. Пожимаю плечами и приступаю к осмотру. В медицинском отношении случай простой, скучный даже, реабилитация самая элементарная. Непонятно, зачем эту пациентку к нам определили, могли бы дней 5 понаблюдать в травматологии и выписать. Наверное, и там кто-то ее пожалел, не стал отправлять домой к этому уроду, решил дать время восстановиться, одуматься. Вряд ли сработает, конечно, и все мои таланты, связанные с тенью, тут не помогут. А почему, собственно, не помогут? На упадок сил жалуются многие пациенты, и я помогаю им восстановиться. Тут, конечно, психика, а не тело. Но ведь гормоны и нейромедиаторы, та же физиология. Мне не нужно менять ее сознание, она же все прекрасно понимает, просто дать ей силы сделать то, чего она сама хочет. Возможно ли это, я не узнаю, если не попробую. Осмотр уже закончен. Но я как бы случайно касаюсь плеча пациентки и ныряю в тень. Основные линии ее тела мерцают тускло. Да, про упадок сил она не придумала. Девушка и правда слабее, чем многие пациенты с куда более тяжелыми травмами. Она словно едва присутствует. Концентрируюсь и вливаю силу не в конкретные органы или ткани, а в организм в целом. Что-то идет не так, не могу четко определить, но чувствую, что так не должно быть. По нитям бегут неровные сполохи, они мерцают, переливаются, прекращаю процесс и выныриваю. Пациентка сидит на кровати и громко, яростно, истерически хохочет. Тело бьет крупная дрожь, скрюченные, словно когти, пальцы разрывают футболку, потом простыню и тянутся к ее же лицу. Перехватываю запястье, не позволяю ей разодрать себе кожу. Она рычит, рвется из моих рук. Да откуда в хрупкой девушке столько силы? Света врывается в палату, кричу ей, успокоительное, быстро. Пару минут спустя все заканчивается. После укола девушка сразу обмякла и вроде бы заснула. Проверяю, слава богу, швы не разошлись. Хоть успокоительное нужно нам не так уж часто, умница Света разыскала его мигом. Она чего, еще и психическая, спрашивает медсестра. В истории болезни ничего такого не было. Не знаю, все может быть. Перевожу дух, и что на меня нашло? Ломанулся не в свою область, спаситель хренов. Научился помогать больным с травмами и тут же души исцелять полез. Мессия областного масштаба. Хотел спасти человеку душу, а вызвал банальный истерический приступ. Верно древние говорили, врач, исцелись сам. Моя смена закончилась 10 минут назад. Заполняю последнюю историю болезни, когда в ординаторскую вбегает запыхавшаяся Света. Михаил Александрович, пациента перевели из хирургии. В третьей палате. У меня на сегодня все, отвечаю, не отрываясь от бумаг. Сейчас Пархоменко заступит на дежурство, он и оформит. В последние 2 недели наслаждаюсь стандартным рабочим графиком, без переработок, сверхурочных и неожиданных замен, пожалуйста, только сегодня. Это ощутимо пошло мне на пользу. Ушли головокружение и слабость в коленях, перед глазами перестали мигать черные точки. Я стал нормально спать и с аппетитом есть. Пациентов у меня теперь меньше, но зато каждому уделяю максимум внимания, как обычными медицинскими методами, так и вновь открытыми. Ну, пожалуйста, Михаил Александрович, посмотрите этого больного, не унимается Света. Замечаю, что прекрасные глаза переполнены слезами. Там перелом шейного отдела позвоночника, только прооперировали, состояние тяжелое. Что такое, Светочка? Родственник, что ли, кого-то из наших? Да нет, не в этом дело. Просто. Мальчик совсем, 16 лет, переходил улицу на зеленый, и какая-то сволочь его сбила. Отрываюсь от бумаг, внимательно смотрю на сестричку. Вообще у медиков быстро вырабатывается профессиональное равнодушие к пациентам и их бедам, и Света не была исключением. Иначе на нашей работе не выжить, если каждую трагедию принимать близко к сердцу, недолго до выгорания и нервного срыва. Но и на старуху бывает проруха. Иногда даже прожженный циник возьмет да и проникнется судьбой какого-то пациента. Хорошие отношения со Светой мне дороги, просит она о чем-то редко, можно, в виде исключения разок пойти ей навстречу. Тем более, что в последние дни не перегревался, чувствую себя хорошо, могу, пожалуй, занырнуть в тень без ущерба для себя. Разочек. Автократыч после того разговора сделался сама любезность, да и Пархоменко не лезет больше со своим понебратством, работает вполне приемлемо. Он вообще-то неплохой хирург, когда не разгильдяйствует. Пожалуйста, Михаил Александрович, Света подошла к столу вплотную, взяла мою руку в свои. Знаете же, наверное, что о вас говорят. У вас ведь сила какая-то, да, эти, ну, экстрасенсорные способности. Сначала довожу ее до смущения долгим скептическим взглядом, назову его отрезвляющим, удрученно вздыхаю. Еще бы устала завести глаза к потолку, как бы прося у небес сил терпеть глупости неразумных. Но хватит и этого. Свет, ты таких экстрасенсориков можешь часами рассматривать в сети. Нагугли запрос мастера 80-го уровня и любуйся. Скейтбордистами, паркурщиками, фристайлистами, просто очень ловкими людьми. Убедил? Не знаю. Лучше контрольный выстрел сделать. Мастер-виртуоз в любом деле производит впечатление волшебника. Я сам уже не всегда могу сказать, по каким признакам диагностирую то или иное. Их десятки, а сочетаний, как бы не миллионы. Психосоматику широко использую, про акупунктуру много читал и кое-что опробовал. Хватит, а то придется в режим длинной лекции входить. Предлагаю джентльменский договор. Мальчика посмотрю, а ты и сама не будешь эти глупости распространять, и других высмеивать станешь. Не хватало мне еще сумасшедших вокруг с их дурацкой верой в мистику. Куда ж она денется? А мне не жалко навстречу симпатичной девушке пойти, которая к тому же не за себя просит. Парнишка действительно вызывает симпатию. Когда вхожу в палату, вижу, как он пытается успокоить оцепеневшую от горя мать и одновременно шутит с молоденькой санитаркой. Только когда всех отсылаю, он становится серьезным. Вы только скажите, пожалуйста, моей маме, что все будет хорошо, что я восстановлюсь. Ну, наговорите чего-нибудь. Хмурюсь. Ты разве не знаешь, что врать матери нехорошо? Ну, пожалуйста, доктор. Она сама не своя. Ей нужно время, чтобы привыкнуть. Не буду я никого обманывать. Скажу твоей матери все как есть. Ты восстановишься. Не быстро. И будет нелегко. Придется поработать. Мы поможем, но зависит все от тебя в конечном итоге. Доктор, скажите, что нужно делать? Я знаю, как раньше уже не будет, но хотя бы ходить я смогу. Чуть колеблюсь. Историю болезни я прочитал. Тут не только позвоночник, тут политравма. Сломаны 4 ребра и рукоятка грудины. И, будто этого мало, еще и кости таза повреждены. Тяжелый случай. Эх, носит же земля долбоящеров, которые не тормозят перед пешеходными переходами. Если будешь выполнять назначение, заниматься лечебной физкультурой и не станешь себя жалеть, прогноз хороший. Физкультура, люблю, умею, практикую. У меня разряд по легкой атлетике. Покажите скорей, что мне делать, как заниматься. Да, большинство пациентов нужно долго уговаривать начать двигаться после травмы, а этого, похоже, придется придерживать. Не так резво, юноша, всему свое время. Задаю дежурные вопросы, провожу осмотр, сперва обычными методами, а после ныряю в тень. Оттуда еще лучше видно, как же сильно парнишку раскатало. Тут реабилитация на месяцы, но этот пациент выдержит. И организм до травмы был в хорошем состоянии, и характер бойцовский. Осторожно касаясь мерцающих нитей, ускоряю кровообращение, усиливаю регенерацию нервных волокон, активизирую защитные системы организма, уменьшаю боль. После истории с избитой девушкой я стал предельно осторожен, работаю только с тем, в чем железно уверен, и все время мысленно сверяю то, что вижу в тени, с данными анализов и рентгеновскими снимками. Та девушка уже выписалась, истерические припадки не повторялись. Что она решила делать дальше со своей жизнью, она мне не рассказывала, а я не навязывался с душеспасительными беседами. По своим ощущениям провожу в тени около получаса. По счастью, для внешнего наблюдателя это секунда-две, иначе осмотр выглядел бы странно. Выходя из палаты, хватаюсь за дверную раму, чтоб устоять на ногах. Здравствуйте, головокружение и точки перед глазами, давно не виделись. Я даже не понял, как передо мной возник Автократыч и принялся что-то говорить, возбужденно махая руками. Что вы сказали? Переспрашиваю. Срочно нужна консультация в ревматологии, повторяет Автократыч. Понимаю все про ваш рабочий день, но случай чрезвычайный. В ревматологии, там кто-то с травмой, нет, подагра, обострение. Причем тут я, это не мой профиль, и смена уже час как закончилась. Я ведь говорил вам, что не буду больше брать дополнительную нагрузку. Хотите вернуться к этой беседе? Нет-нет, что вы, мы ведь все тогда так хорошо обговорили. Автократыч преданно заглядывает мне в глаза, но вы поймите, тут чрезвычайный случай. Чего чрезвычайного? Обычная подагра. Но у кого? Это же Надежда Сергеевна, теща губернатора. Да хоть сам губернатор. Я тут при чем? Ну вы, что называется, поучаствуете в консилиуме. Автократыч энергично жестикулирует, как бы давая понять, что речь идет о некой формальности. Давайте завтра. На часок заглянуть смогу. Мне восстановиться надо. Если бы вы в середине смены подошли, нет проблем. А сейчас я... как лимон, выжат. Я, человек все-таки, а не лечащая машина. Михаил Александрович, дорогой, поймите, ситуация экстренная. Автократыч умоляюще складывает на груди пухлые ручки. Пациентка испытывает сильные боли, а стандартные средства применять нельзя из-за сопутствующих заболеваний. Если мы что-то сможем для нее сделать, хотя бы приложим все усилия, губернатор в долгу не останется. Кстати, простите старика, забегался и забыл, вот должок вам собрал за прошлый квартал, как договаривались. Сует мне конверт, открываю, не спеша пересчитываю купюры. Здесь раза в два больше официального, как мы договаривались. Поймите, Михаил Александрович, такая возможность раз в 100 лет выпадает. Экстренная помощь VIP-пациенту поможет получить дополнительное финансирование. Не один только вертикализатор закупим, а весь парк тренажеров обновим, из Германии прямой поставкой. Задумчиво хмыкаю. Тренажеры, это и в самом деле позор отделения. 21 век, областная больница, а оборудование разве что не с советских времен стоит. Сколько я грустил над каталогами современной реабилитационной техники. Неохота, конечно, идти навстречу Автократычу с его аппаратными играми. Но обновить все тренажеры — это же какие открывает возможности. Допустим, я соглашусь в виде исключения, уступаю я. Но что я сделаю-то с подагрой? Прекрасно же знаете, что это не мой профиль. Автократыч отводит глаза. Да уж он не простодушная Светочка, чтобы говорить вот так в лоб о моих экстрасенсорных способностях. Но слухи гуляют, и Автократыч определенно надеется, что я сделаю что-то эдакое. В конце концов, дойти до ревматологии мне несложно, даже переобуваться не придется, корпуса соединены надземным переходом. Автократыч изо всех сил старается вести себя прилично в последнее время, можно проявить добрую волю и пойти ему навстречу. А чудеса чудес никто не вправе требовать, ни от меня, ни в целом от жизни. Если уж совсем честно, то Автократыч выступает в роли сильного соблазнителя. В самом начале, получив чудесный дар видеть организм изнутри в формате 3D, был им очарован непреодолимо. Всегда стоит заметных усилий отказаться от очередного сеанса погружения в микрокосм человеческого тела. Я всерьез захвачен страстью первоисследователя, ранее невиденного никем, а тут очередной выход к ранее неизвестному. Во мне прямо зудит от интереса посмотреть на новую для меня болезнь изнутри. Ладно, зайду, раз такое дело. Отделение ревматологии встречает меня истеричным собачьим тявканьем. Вы тут с ума посходили? Почему в больнице животное? Ору на первую встреченную санитарку, забыв, что нахожусь не в своей епархии. Так, Надежда Сергеевна, VIP-пациентка же, бормочет растерянная женщина. А вы к ней? Проводить вас? Да уж сам найду. В элитной палате толпятся несколько врачей. Они стараются придать себе деловой вид, но по их растерянным взглядам я сразу понимаю, что проблема наша простого решения не имеет. Маленькая собачка на руках лежащей в постели старухи заходится истошным гавканьем. Распоряжаюсь. Немедленно уберите животное из палаты, иначе я не буду работать. Но это же Масик, возмущается старуха. Он один меня жалеет. Вы чего хотите? Чтобы вас жалел Масик или чтобы вам попытался помочь квалифицированный специалист? Что-то такое старуха улавливает в моем тоне и поворачивается к санитарке. Масика отнесите водителю, Он внизу ждет. В палате наконец становится тихо. Просматриваю анамнез. Назначение болевой приступ это купировать не может. А почему не назначить более серьезные препараты? Да, понимаю, состояние почек. Никто не хочет рисковать. Сложный случай. Вы, вроде, из хирургии, доктор, ноет пациентка. Может, хоть ампутируете мне ногу эту проклятущую? Так больно, сил нет никаких. Поджимаю губы. Коварная болезнь, подагра. Помню, как удивился на втором курсе меда, узнав, что она существует на самом деле, а не только в романах. В прежние времена от нее страдали аристократы, поскольку развивается она на фоне неумеренного употребления вина и мяса. Теперь эти плотские утехи стали доступнее, но заболевают в основном мужики. А тут, надо же, дама, вы диету соблюдали, Надежда Сергеевна, старалась, доктор, но очень уж стейки с красным вином люблю, грешна. Подумайте сами, много ли остается человеку радости в мои годы? Надежда Сергеевна покачала головой, отчего все ее три подбородка пришли в движение. Надеялась, обойдется как-нибудь, 3 месяца уже приступов не было. Прошу вас, сделайте хоть что-нибудь, я же с ума сойду от боли, не доживу до утра, а зятек мой в долгу не останется, скажу ему, пока он не купит в больницу все, что им там надо, да чтобы по высшему разряду, я от него не съеду, подагра неизлечима, даже ампутация больной ноги не помогла бы, соли отложились бы в других суставах, раз медикаментами проблему сейчас не решить. Мне остается только со значением покачать головой и поставить подпись под протоколом консилиума, предписывающего строгое соблюдение диеты и практически бесполезные обертывания. Помощь здесь может только чудо, а свой лимит чудес на сегодня я израсходовал. Да и 16-летний атлет, сбитый на переходе, заслуживает чуда куда больше, чем омерзительная старуха, которая не смогла элементарно справиться с обжорством. От этих мыслей мне самому делается неуютно. Кем я себя возомнил, судьей, делю пациентов на агнцев и козлищ, решаю, кого избавить от боли, а кого оставить страдать. Эдак далеко можно зайти, Михаил Александрович. Причем профессиональное выгорание и следующая за ним профнепригодность, еще не самое страшное. Я, конечно, измотан, ну да где наше не пропадало. Предела своим способностям я так и не обнаружил, а вдруг его вовсе нет на самом деле, в крайнем случае отлежусь завтра, возьму больничный, Автократыч точно не станет возражать, если этой тетке сейчас станет хоть чуточку лучше, а второй шанс заполучить новые тренажеры когда еще выпадет, да и интересно посмотреть изнутри на запущенную патологию суставов, к нам-то с таким не кладут, была не была, осторожно ощупываю больной сустав, Надежда Сергеевна коротко взвизгивает, при подагре даже самое легкое касание воспаленного сустава отзывается сильной болью, но это в реальности, воздействия через тень пациенты не чувствуют. Привычно вдыхаю воздух и ныряю в тень. Здесь больной сустав выглядит еще хуже, чем на рентгеновском снимке. Отложившиеся соли подсвечены рубиновым. Такого яркого цвета ауры я прежде не видел. Купирую боль, стараясь не повредить здоровые ткани. Осторожно, словно при игре в джингу, начинаю размывать солевое отложение. Кажется, ничего настолько сложного в тени я еще не делал. По лбу стекают капли пота, но я не могу отвлечься, чтобы стереть их. Рубиновое свечение постепенно тускнеет. Впервые уже здесь начинает накрывать симптомами отходника, голова кружится, перед глазами какая-то рябь. Но прерывать начатую работу, западло, неуважение к собственному труду. Стискиваю зубы и довожу дело до конца. Суставу далеко до здорового голубоватого свечения, но все-таки красное становится менее интенсивным, и я вижу, что процесс очищения пошел. Выдыхаю и выныриваю, то есть, пытаюсь вынырнуть, не получается, там, где всегда был выход, сейчас словно бы стеклянный потолок, что, доигрался в чудо доктора, знал же, с самого начала интуитивно понимал, часто нырять в тень нельзя, усилием воли унимаю панику, спокойно, как-то же я делал это всегда черт, даже не задумывался, как, оно само получалось, надо просто собраться и повторить все, как обычно, оттолкнуться от дна и направиться вверх, к выходу. Снова бьюсь о поверхность, прежде неизменно проницаемую. Тело сводит судорогой. Хватаю ртом воздух, а ведь раньше никаких проблем с дыханием тут не было. Теряю контроль над мышцами, перед глазами быстро темнеет. Собираю себя для еще одной, последней, понимаю это отчетливо, попытки. На чистом отчаянии рвусь вверх, и снова бьюсь о невидимую преграду. Плавно опускаюсь на дно. В гаснущее сознание приходит ясное понимание, что из тени мне уже не выплыть. Глава 4. Штатного сообщения не предусмотрено. Передо мной медленно движется блюдо с фиолетовыми шариками. Его сменяет тарелка белых брусочков, уложенных в изящную пирамидку. Похоже, тут что-то вроде конвейера с едой, если, конечно, это действительно съедобно, для человека по крайней мере. «Приветствую тебя, Архонт». Поворачиваю голову. Мне дружелюбно улыбается паренек азиатского вида, похоже, китаец. Аккуратная стрижка, джинсовая курточка, футболка с легкомысленным принтом. Сидит он, как и я, на высоком барном табурете. Во взгляде не только дружелюбие, но и непонятный для меня пиетет. Отвечаю вежливо. «И тебе не хворать, прости, не знаю, кто ты. Ты можешь называть меня, к примеру, Чжунни. Одно из моих имен в вашем мире. Довольно удачный был заход, надо сказать. Почему назвал меня Архонтом? А как назвать человека, ставшего магом в немагическом мире? Разве это не достижение? Даже не припомню такого, нет. Появлялись, конечно, пророки, но это совсем другой аспект. А я помню очень много, ты уж поверь, неожиданно, вдвойне, встретить в неожиданном месте странного фаната всякой фэнтезийной чепухи. Чжун не неожиданно, он когда-нибудь сегодня закончится, этот каскад неожиданностей, смеется. Мне не надо втирать про виртуозное мастерство, вокруг умных глаз возникают лучами мелкие морщинки. Я не твоя медсестричка Света, которой ты голову морочил. Смотрю, как уползает блюдо с маленькими осьминожками, сменяясь корзиной разномастных листьев. В нашем, значит, мире, вспоминаю о еще одной царапнувшей меня мелочи. А сейчас мы, выходит, в каком-то другом. Это как посмотреть, паренек ловко цепляет осьминожку палочками и кидает на поверхность перед собой, похоже, это жаровинка. Ты мало чем интересовался, кроме работы, так что для тебя это кафе вполне может считаться другим миром. Но вообще-то оно в трех кварталах от твоей больницы, на улице Героев-Панфиловцев, если быть точным. Знакомое с детства название придает уверенности. Оглядываюсь. Под постерами с золотыми иероглифами на алом фоне, самая обычная штукатурка, довольно облезлая. Под потолком, украшенным красными фонариками, надрывается древний лопастной вентилятор. Вдоль конвейера, по которому ползут тарелки с едой, расставлены десятка три высоких табуретов, но людей, кроме меня и моего собеседника, в кафе нет. Тут днем обычно мало народу, местные про это заведение не знают, а китайцы приходят по вечерам, поясняет Чжунни. Ага, говорю, что же, спасибо, что показал такое интересное место. Зайду сюда, как будет настроение на что-то экзотическое. А сейчас, пожалуй, пойду. Рад был познакомиться. Китаец добродушно и поощрительно улыбается. Слезаю с табурета и направляюсь к двери. Никто не пытается меня остановить. Дешевая пластиковая ручка легко поддается, но сама дверь не движется. Неважно, толкаю я ее или тяну. Понимаю, что дело не в том, что дверь заперта, ее и вышибить-то можно одним пинком. Просто за ней ничего нет. Я сделал отражение только этого помещения, поясняет Чжунни. Видишь ли, мы сейчас не так, чтобы на улице Героев-Панфиловцев и вообще не в твоем мире, если уж честно. Да ты присядь, вот угощайся, твою жаровню я разогрел. Рекомендую начать со свинины в кисло-сладком соусе. Он снимает с конвейера одну из мисок и палочками выкладывает несколько кусочков на жаровню перед моим стулом. Мясо тут же принимается шкварчать. Отхожу от двери и залезаю на табурет. Глупо стоять, когда китаец сидит. Так что же, выходит, я умер. Мясо аппетитно пахнет, и я вспоминаю, что время позднее, а поужинать сегодня не успел. Неподобающие какие-то мысли для мертвеца. Сам понимаешь, что умирать тебе не с чего, спокойно отвечает Чжунни. 30 неполных лет, никаких вредных привычек, организм в хорошем состоянии, если не считать накопившегося переутомления, но от такого не умирают. Советую перевернуть мясо, а то снизу оно пересохнет, а сверху останется сырым. Вытаскиваю палочки из бумажной упаковки, разламываю, подцепляю ломтики мяса и переворачиваю. Хорошо, что Лера любила ходить по суши-барам, так что азиатскими приборами я пользуюсь довольно уверенно. Произошло другое, продолжил рассказывать Чжунни. Ты посещал территории, которые для обитателей вашего мира не предназначены. Когда ты потратил слишком много сил, лазейка, через которую туда проникал, захлопнулась. Что же, иногда стоит совершить ошибку хотя бы ради того, чтобы знать, почему ее не следовало совершать, и как мне теперь вернуться. Понемногу свыкаюсь с дикостью моей ситуации, в свой мир. Подхватываю с жаровни ломтик, держу пару секунд в воздухе и отправляю в рот. Да, лучше мяса может быть только мясо, поджаренное только что. К сожалению, простого пути в твой мир отсюда нет. Как вы говорите, теперь штатного сообщения не предусмотрено. Но если хочешь, создам для тебя отражение твоего мира, как создал отражение этого кафе. Там будут твои коллеги, пациенты, приятели, даже девушка к тебе вернется, хотя скорее не вернется, ведь ты этого на самом деле не хочешь. Не беда, встретишь другую, более тебе подходящую. Ты даже сможешь лечить больных при помощи магии, не слишком мощной, иначе ты потеряешь веру в реальность происходящего, но довольно действенной. Правда, на самом деле тебя будут окружать не настоящие люди, а фантомы. Но ты позабудешь этот разговор и ничего не заподозришь. Я доживал мясо. Пусть и иллюзорное, оно оказалось замечательно вкусным. Но разве я не пойму, что вся моя реальность – подделка? Может, пару раз после стаканчика другого вина тебе придет в голову мысль об иллюзорности всего сущего, но ты быстро отбросишь ее как пустое философствование. Проживешь долгую жизнь со своими заботами и тревогами, но, в целом, довольно счастливую. Устраивает это тебя? Нет, отвечаю решительно. Жить в иллюзии я не согласен. А другие варианты есть? Как знаешь, Чжун не разливает холодный зеленый чай с лимоном из пластикового кувшина по граненым стаканам. Мидии брать не советую, они здесь не свежие. А вот эта рыба выше всяких похвал. Путь существует, но он долгий, сложный и опасный. Ты можешь вернуться домой кружной дорогой, через другой мир. У него даже имя тяжелое – Танаид. И чтобы пройти через Танаид, тебе придется исправить его. Исправить? Хмыкаю. И кем же я буду в этом, как его, Танаиде, чтобы исправлять его? Великим магом, всемогущим императором, да от чего бы тогда сразу не богом? Ухмыляется Чжунни. Нет, это слишком погрузило бы тебя в заботы Танаида, и ты не смог бы распознать его суть. Ты будешь, как вы теперь говорите, бомжом. Как заманчиво звучит. Полагаю, настолько умной сущности не надо показывать табличку «Сарказм». Подрумяненная на жаровне рыбой, правда, чудо как хороша. Одаренным, но все же бомжом. Упражняться в выживании в дикой природе не предлагаю. Минимальный набор самого необходимого у тебя будет. И язык этого мира ты будешь знать, хоть и не все важное возможно на нем выразить. А вот как ты поладишь с людьми, они в Танаиде, к сожалению, не слишком благородны, в том смысле, какой я когда-то вкладывал в это слово. Могу разве что дать тебе совет, который сформулировал в свое время еще в вашем мире. В стране, где есть порядок, будь смелый в действиях и в речах. В стране, где нет порядка, будь смел в действиях, но осмотрителен в речах. Это все очень мудро, конечно, но что я все-таки должен сделать? Чжун незадумчиво барабанит пальцами по столу. Понимаешь, Архонт, если бы я точно знал, что следует делать с Танаидом, я бы попросту создал духа и отдал ему приказ. Это не задача, имеющая правильное решение, которое надо угадать. Ты нужен, чтобы это решение найти, или не найти, тут уж как получится. Достойный человек не идет по следам других. Рекомендую завершить трапезу сыром тофу. Не знаю уж, как насчет иных миров, но в местной кухне этот парень определенно знает толк. Кладу на жаровню кусочек сыра и спрашиваю. Скажешь мне, кто ты все-таки такой? Чжун не улыбается. Я принял облик твоего современника, чтобы не смущать тебя излишним пафосом. Но одно из моих воплощений может быть знакомо тебе в таком виде. По воздуху проходит рябь, и вместо парнишки в джинсах рядом со мной сидит старик с окладистой бородой и уложенными в узел седыми волосами. На нем шелковый халат с широкими рукавами, а в руках он держит свиток. Где-то я его видел, а, точно, на мемах в интернете. Конфуций. Да, так европейцы исковеркали мой творческий псевдоним, и цитаты повырывали из контекста и переиначили, многие до полной противоположности. Но я не в обиде. Благодарю тебя, Архонт, за то, что разделил со мной эту скромную трапезу. А теперь тебе пора в путь. Глава 5. Статус окружен обезьянами. Новый мир приветливо встречает меня приступом дичайшей головной боли. Словно бы кто-то вскрыл мою черепушку и с дебильным энтузиазмом принялся перемешивать содержимое ржавым гвоздем. Сжимаю виски и жмурюсь, пережидая приступ. Боль не стихает, но понемногу удается к ней приспособиться. Открываю глаза. Я в небольшом бревенчатом доме с двумя крохотными окнами. На первый взгляд он смахивает на полузаброшенную небогатую дачу. Оглядываю нехитрую обстановку. Стол, пара скамеек, сложенный из камней очаг, топчан, на котором сижу, и для каждой вещи в голове всплывает ее название на незнакомом языке. Несколько минут стараюсь не переводить взгляд с предмета на предмет слишком быстро, привыкаю к новым ощущениям. Потом встаю с топчана и подхожу к очагу. Это оборачивается новым приступом головной боли, причем вызывает ее не само движение, а то, что в голове появляется перевод фразы «я встаю и подхожу к очагу». Похоже, склонение и прочие спряжения зубрить не придется, их правильное употребление каким-то образом в меня загружено. Час-другой осторожно двигаюсь и изучаю обстановку, привыкая одновременно и к ней, и к встроенному в меня синхронному переводчику. Судя по слою пыли, в домике давно никого не было, но он подготовлен к посещению. Возле очага аккуратной стопкой сложены дрова, на столе деревянная ведерко под крышкой, наполненная довольно чистой водой. Нахожу на полке ковшик и с удовольствием пью. Тут же холщовый мешочек с какой-то крупой. Похоже, и дом, и мебель изготовлены без гвоздей. Открываю дверь, в помещение врывается прохладный свежий воздух. Хижина моя стоит в лесу, неподалеку шумит ручей, в чащу уходит полузаросшая тропа. Лето, так что переохлаждение в ближайшее время мне не грозит. Хуже, что новые слова обрушиваются на меня каскадом, и я поспешно отступаю в глубину комнаты. Пожалуй, на сегодня хватит. Решаю не раздеваться, стягиваю только сапоги. Закутываюсь в тонкое одеяло, устраиваюсь поудобнее на жестком топчане и погружаюсь в сон. Наутро головная боль притупляется, но весь я как-то подтормаживаю, словно старый компьютер, на который пытаются установить современную игру. Однако элементарные бытовые действия не вызывают больше стремительной перегрузки. Разжигаю огонь в очаге, вместо спичек тут кремень и кресало, так что пришлось повозиться. На русском с трудом припомнил эти слова, а вот на языке этого мира они, по-видимому, относятся к числу распространенных. Как там говорил Конфуций, «Танаид, надо привыкать». Крупа оказывается чем-то вроде мелкого гороха, и на той же полке удается найти соль в тряпице, серую, но на вкус вполне обычную. Варево получается не то чтобы особо вкусным, но вполне съедобным, не намного хуже обычной больничной каши, или мне так кажется из-за голода. Глиняный горшок, деревянная ложка, да я словно бы в музее народного быта поселился. На пару дней еды хватит, а потом все равно придется выдвигаться и искать людей. Не то чтобы я так уж нуждался в обществе, но врачевание – не та профессия, которая позволяет заработать на жизнь в одиночестве. Тело мое, родное, и шрам на большом пальце, и обе пломбы в зубах на месте. А вот одежда чужая, но разношенная, причем такое ощущение, что разношена она именно мной. Сапоги и куртка кожаные, рубашка и штаны из грубого светло-серого холста. Швы аккуратные, но по стежкам видно, что одежду шили вручную. Рубаха порвана и потом заштопана в паре мест. Добротные шмотки, хотя не новые и не броские. Выхожу набрать воды из ручья и замечаю в кустах движение. Похоже, эта обезьянка не слишком проворная почему-то. Пожалуй, это хороший повод проверить, как работают здесь мои способности. Что-то мне подсказывает, что едва ли я тут скоро разыщу рентген, томограф или антибиотики, так что вся надежда теперь на тень. Выношу из дома горстку гороха, рассыпаю на берегу ручья. Пару минут спустя обезьянка выбирается из зарослей и начинает жадно поедать угощение. Осторожно тяну к ней руку, она не отшатывается. Касаюсь ее спины и погружаюсь в тень. Тень здесь ярче и четче. Весь организм обезьянки становится открыт мне. Первым делом усыпляю своего пациента, не хотелось бы получить укус в качестве платы за лечение. Потом исследую проблему. У зверька, это совсем молодой самец, детеныш еще, повреждена левая верхняя лапка, и рана нагнаивается. То-то мне сразу показалось, что какой-то он вялый для дикого животного. Что же, дружок, попробую тебе помочь. Если не получится, не обессудь. Впрочем, вряд ли ты тут встретишь другого доктора. Чтобы вскрыть гнойник, придется поработать руками. По старинке, магия тут не помощник. Преодолевая опасения, выныриваю в реальность, сейчас без всяких проблем. Даже не верится, что в прошлый раз у меня возникли трудности на этом моменте. Тень просто так взяла и не отпустила. Достаю ножик, вскрываю ранку, удаляю гной, промываю водой из ручья. Средств дезинфекции здесь нет, так что снова ныряю в тень. Устраняю воспаление, запускаю регенерацию тканей. А вот от обезболивания воздерживаюсь. Глупое животное может начать двигаться слишком активно, и все мои труды пойдут на смарку. Возвращаюсь в реальность и дожидаюсь, Когда зверек проснется, принюхается, повертит головой, ухватит лапками оставшиеся горошины и нырнет в кусты. Работать с животным оказалось на удивление легко, то ли потому, что ответственность меньше, чем с человеком, то ли способности мои в этом мире стали сильнее. Главное, я могу лечить здесь, и лучше, чем прежде. Жаль, в прошлой жизни мне не пришло в голову потренироваться на животных. Ловлю лицом последние лучи заходящего солнца и чувствую, как восстанавливаются силы. Хм, а я ведь и в своем мире полюбил выходить минут на пять на солнышко среди рабочего дня, но считал это скорее психологической разгрузкой. Похоже, это имеет больше значения, чем мне тогда казалось. Темнеет. Ничего похожего на лампу или хотя бы свечу в хижине не нашлось. Остается только лечь спать или развлечься собственными мыслями. Пытаюсь систематизировать все, что удалось понять о дивном новом мире. Примитивные технологии. Металл, видимо, дорог. Из металлического удалось обнаружить только дверные петли, 4 медные монетки в кармане да еще небольшой ножик. Все прочие сделано из дерева, камня или глины. Не густо информации. Разумеется, в моем лесном домике нет ничего вроде книг или справочников. Впрочем, один источник знаний о Танаиде у меня есть. Это его язык. Понемногу, чтобы не вызвать приступ мигрени, начинаю мысленно пытаться переводить с русского на местные разные вещи. Как и следовало ожидать, на этом языке невозможно сказать «позвонить по телефону», «вызвать такси» или «сделать флюорографию». Нет понятий, нет и слов. Зато здесь в избытке водятся хозяйственные термины, которые встроенный переводчик честно переводил на русский, но понять, что имеется в виду, это не помогало. Вот что такое бурак, горшевик или ватальница. Ладно, по ходу дела разберемся, война план покажет. Отбыто перехожу к более высоким понятиям. С изумлением обнаруживаю, что в языке Танаида нет слов «бог» или «боги». Вообще ничего, относящегося к религии. Зато есть понятия «высшие», «знать», «аристократы». Именно так, с большой буквы. Остальные люди скопом зовутся низшими, с маленькой буквы. Одновременно с устной речью в меня подгрузилась и письменность. Высших множество видов и уровней. Встроенный переводчик, подвиснув на пару секунд, определил их для меня как графов, герцогов и баронов, хотя здесь, конечно, употреблялись другие слова. Понятие права относится исключительно к высшим, для низших существуют только дозволение или милость. Понятие права низших имеет столько же смысла, как выражение «теплый снег». На язык Танаида невозможно оказалось перевести слова «свобода», «равенство» и «братство». Самое близкое к ним по смыслу – выходной день, выравнивание забора, родственные связи. Да уж, не отличается он добротой, этот дивный новый мир и как, скажите на милость, предполагалось, что я смогу исправить его. Наутро я чувствую себя лучше, новый язык окончательно инсталлируется в мою голову и реальность больше не подвисает. Кое-как ополаскиваюсь водой из ведра, доедаю холодную вчерашнюю кашу и даже слегка прибираюсь, не хочется оставлять после себя свинарник. Жаль, съеденный горох возместить нечем. Нарубил бы дров взамен сожженных вчера, но топора найти не удалось. Чуть поколебавшись, прихватываю с собой ножик, неловко грабить добрых хозяев хижины, но ничего более похожего на оружие у меня нет. Атанаид не обещает быть спокойным и безопасным местом. За дверью меня поджидает делегация. Родственники вчерашнего пациента, куда более крупные. Их десятка два, и явились они явно не за тем, чтобы поблагодарить меня за спасение детеныша. Матерый, ростом с невысокого человека черный самец шагает ко мне и скалит огромные желтые клыки. За ним следуют его сородичи. Нафиг, нафиг. Поспешно отступаю в хижину и захлопываю дверь. Да уж, ситуация. Можно, конечно, сделать из ножа и ножки стола что-то вроде копья и попытаться прорваться с боем, но вряд ли удастся избежать укусов, а на обезьяньих клыках может оказаться любая дрянь, вплоть до бешенства, которое гарантированно убьет меня в течение месяца, едва ли я достану здесь вакцину. Хватит ли у меня силенок излечить себя от смертельной болезни? Можно, конечно, проверить опытным путем, но оно мне надо, лучше дождаться, пока наглые твари уберутся во свояси. Проходит час, другой, третий, обезьянье войско и не думает снимать осаду. Хорошо, окна слишком маленькие, внутрь им не пролезть. Но и я не могу выйти, вот в чем проблема. Вода в ведре еще осталась, а вот жрать решительно нечего. Статус окружен обезьянами. Вообще-то и на работе нередко так себя чувствовал. Стоило ради этого попадать в новый мир. Ждать, Похоже, нечего, непрошенные гости сами не уйдут. Жаль ломать добротную мебель, да еще чужую, но другого выхода нет. Переворачиваю стол и начинаю выбирать, какая ножка покрепче. Тут снаружи доносится обезьяний визг. Кидаюсь к окну и вижу, как стаю приматов рассекает молния. Что-то стремительное и безжалостное, оно двигается так быстро, что и не разглядеть. Две нет, уже три обезьяны валяются со вспоротыми брюхами. Одни с визгом бросаются прочь, другие бестолково мечутся, мешая друг другу. Молния на секунду замирает, и я успеваю рассмотреть большую грациозную кошку, наверное, крупная рысь нет, все-таки скорее леопард серого с отливом в рыжину окраса. Судя по эффективности действий, мощнее леопарда, долго с дичью не возится, режет обезьян, как волк беззащитных овец. Проходит всего несколько секунд, и вот уже поляна почти свободна от обезьян, живых и целых, по крайней мере. И только черный вожак покидать поле битвы не намерен. Он рычит, обнажая желтые клыки, и бьет себя кулаками в широкую грудь. Как же он в этот момент неприятно похож на человека. Потом с места прыгает на леопарда и накрывает его своей тушей. Враги сцепляются и катятся по земле. Сверху оказывается то серое, то черное. Обезьяна чуть массивнее, кошка быстрее и, наверное, все-таки сильнее. Вот примату удается перевернуть леопарда брюхом кверху. Мощные клыки тянутся к горлу, похоже, конец котенку. В последний момент леопард выворачивается из-под накрывшей его туши, прыгает сверху и одним ударом лапы вспарывает обезьяне шею. Затем горделиво распрямляется, торжествующе воет и заваливается на бок. Кровь из распоротого брюха брызжет на траву. Если бы я рассуждал логически, то, пожалуй, поступил бы иначе. Но в тот момент благодарность к освободителю из позорного обезьяньего плена оказалась сильнее доводов рассудка. Сам не знаю, как я оказался снаружи, подхватил леопарда на руки, закинул на плечо, с полцентнера весит, а выглядит таким грациозным, и втащил в дом. Оглядываю. Скорее, это барс, а не леопард, хотя какая разница? Закрываю дверь, опускаюсь на колени рядом с леопардом, касаюсь его шеи и ныряю в тень. Быстро нахожу среди множества травм главную, ту, которая угрожает жизни. Она обширная, но, по счастью, неглубокая. Жизненно важные органы почти не пострадали, только печень травмирована. Первым делом останавливаю кровотечение, пережимая сосуды. Сращиваю поврежденные ткани печени. Перехожу к самому сложному, уничтожению инфекций. Как я и думал, на клыках и когтях обезьян куча заразы. Выжигаю из крови все посторонние, активизирую до предела иммунную систему. Пациента ждет тяжелая лихорадка, но теперь у организма есть шанс справиться. Напоследок исследую раны поменьше, их не меньше десятка, леопард мой настоящий боец. Останавливаю кровь, соединяю разорванные ткани, направляю регенерацию. Хочется вытереть пот со лба, хотя в тени вроде бы не потеют, и не подозревал, что я на такое способен. Вот что стресс животворящий делает. Выныриваю в реальность. Хорошо, что я уже сидел на полу, иначе, наверное, упал бы. Такой слабостью меня в раз накрывает. Тело как ватное, перед глазами марево, в котором пляшут искорки. Да, вот это я выложился. Пациент мой с тихим рычанием поднимается на все четыре лапы. Льдисто-голубые глаза смотрят на меня в упор, и только тут понимаю, что натворил. Это хищное животное, им незнакома концепция благодарности. Причем животное голодное, не от сытой жизни он напал на обезьян, в норме хищники предпочитают питаться травоядными. А я сам закрыл себя с ним в тесном помещении, сам вылечил его, сам отдал ему собственные силы. Проникся сочувствием к благородному животному, Айболит хренов. Это была бы поучительная история, жаль только, учиться на ней будет некому. Леопард смотрит на меня и тихо рычит. Нырнуть в тень и усыпить его не смогу, сил не осталось, выложился до конца. Остается только ждать своей судьбы. Леопард трется о мои ноги, кладет мне голову на колени, рык переходит в урчание, почти в мурлыканье. Запускаю негнущиеся пальцы в мягкий мех, глажу котейку, чешу за ухом. Он у меня не убийца, охотник, и понимает, что я не его дичь. Леопард он все-таки или барс, имя Леа ему не идет, так что буду звать нового друга Барсиком. Барсик поднимает голову и несколько долгих секунд смотрит мне прямо в глаза. Потом грациозно встает, толкает всем телом дверь и уходит. Кажется, снаружи доносится хруст обезьяньих костей, добыча дождалась охотника, но смотреть на это я не хочу, да и сил нет даже на то, чтобы подняться на ноги и подойти к окну. Кое-как доползаю до топчана и проваливаюсь в сон. Утром о вчерашней эпической битве напоминают только разбросанные вокруг дома обезьяньи кости, дочисто обглоданные. Барсика, разумеется, и след простыл. Урчащий желудок недвусмысленно дает мне знать, что необходимо как можно скорее выйти к людям и хоть тушкой, хоть чучелком вписаться в местное общество. Надеюсь, оно окажется более договороспособным, чем обезьянья стая, и хотя бы в целом чуть-чуть культурнее. Голому одеться, только подпоясаться. Кладу в карман ножик и выдвигаюсь в путь. Тропа поначалу ведет меня через лес довольно уверенно, потом предпринимает несколько попыток потеряться, заставляя слегка понервничать. Пару раз приходится возвращаться по своим следам, чтобы ее найти. Природа здесь в целом напоминает земную, то ли юг умеренного пояса, то ли субтропики. Если бы я думал, что нахожусь в Краснодарском крае, вот это дерево принял бы за бук, а то, пожалуй, за акацию. Однако отличие есть, пусть я изучал ботанику давно и поверхностно, но замечаю. Поэтому не рискую есть грибы и ягоды, хотя инсталлированный в меня словарь услужливо подсказывает их местные названия, данных о пригодности в пищу туда не подгрузили. По дороге пытаюсь извлечь из словаря полезную информацию. С радостью обнаруживаю, что понятие «бродячий лекарь» здесь существует, и даже в одно слово. Значит, есть такая профессия. А вот о своих магических способностях лучше помолчать, пока не разберусь, что к чему. Понятие «магия», как и «право», в этом языке увязывается только с высшими, а я вряд ли один из них. Неизвестно, как они отнесутся к покушению на их монополию, если она существует. Объявить себя магом всегда успею, а вот вернуть назад однажды сказанное невозможно ни в одном из миров. Как там сказал смотритель, если нет порядка, будь осмотрителен в речах, примерно так. Из леса тропа вывела на вырубку, довольно обширную и, судя по всему, свежую, листва на срубленных ветвях кое-где только начала засыхать. Что же это объясняет, почему обезьяны, в норме довольствующиеся охотой на мелких грызунов и птиц, стали нападать на людей, их ареал обитания сузился, и они потеряли кормовую базу. Видимо, расширение своего жизненного пространства за счет вытеснения других видов – неотъемлемое свойство человека во всех мирах. Но для меня это хорошие новости, значит, до жилья недалеко, а где люди, там и еда, остальное приложится. Желудок требовательно заурчал, выражая согласие с этим утверждением. День начал клониться к вечеру, когда я увидел на горизонте россыпь бревенчатых домиков. Над печными трубами поднимался дымок. Ну что же, дивный новый мир, я готов к встрече с твоими разумными обитателями. Робинзон выходит к своим пятницам. Глава 6. Не последний на свете низший. Доброго дня. Подскажите, как найти вашего старшего? Такой оказалась первая фраза, произнесенная мной вслух в новом мире. Впечатляющего эффекта она не произвела. Щуплый паренек, ковыряющий вилами кучу соломы, глядит на меня без особого интереса и машет рукой куда-то в сторону амбаров. Там, среди аккуратно увязанных снопов колосьев, стоят 5 мужиков. Старший наполовину седой, у младшего только начали пробиваться усы, но с первого взгляда на их угрюмые грубоватые лица становится ясно, что они близкие родственники, вероятно, братья. У каждого в руках палка, на конце которой на сыромятном ремне болтается еще одна. Переводчик услужливо подсказывает, что на русском это называется цепь. Старший из братьев примечает меня и неторопливо подходит. «Кто такой будешь? Какими судьбами? Чего у нас надобно?» Приветствия, видимо, по сельскому этикету считаются излишеством. Хорошо, хоть переводчик мой с небрежной речью деревенщины справляется приемлемо, я сразу все понимаю. Бродячий лекарь я, хочу предложить вам свои услуги, за умеренную плату. Мужик оценивающе смотрит на меня, почти слышу, как в его мозгах проворачиваются шестеренки. В конце концов он соображает, что особого спроса на труд целителя в этой глуши нет, потому мне можно много не платить. Да мы тут на здоровье не жалуемся, хвала высшим, говорит он наконец, разве что когда спину у кого ломит или, бывает, живот прихватит. Потому работы немного для тебя, бродячий лекарь, и заплатить мы тебе не можем, сами едва концы с концами сводим. Ежели согласишься помочь нашим недужным за кров и стол, а сколько вас здесь человек, без малого 6 десятков, нас 5 братьев, да семьи наши, да работники. И ведь у каждого, если подумать, хоть какая-то хворь сыщется, я всем помощь не обещаю, но что смогу, то сделаю для каждого. Стоят мои услуги дорого, но вам я готов пойти навстречу. Удивительно, вроде бы этот сельский детина ничем не напоминает щуплого Автократыча, а взгляд у него сейчас точно такой же, как у нашего заводделения, когда он объясняет, почему в этом квартале урезаны премии. Так у нас и денег-то нет, мы подать только уплатили и на следующую копим. Могу тебе предложить 5 монет, знать бы еще, много это или мало, то есть ясно, что мало, но насколько? 10 монет, и еще вы меня довезете до города, далековато будет, такова моя цена. Детина чешет в затылке, лады, все равно сыр на рынок везти, довезем тебя до Пурвца. Пурвц, всем городам город, и 7 монет сверх того. Идет, идет, не в том я положении, чтобы торговаться. Тогда обожди малость, мы с братьями молодьбу как раз заканчиваем. Возвращается к своим, все берутся за цепы, командует. Ну что, мужики, дружно начали. Братья стучат цепами по рассыпанным колосьям на удивление слаженно, будто детали часового механизма. Сажусь на солому, вытягиваю усталые ноги и любуюсь тем, как другие работают. Примерно полчаса спустя иду следом за братьями к большому дому. Как я понимаю, там живут они сами, их жены и россыпь разновозрастных потомков, старшие уже со своими мужьями и женами, младшие еще в люльках. Женщины здесь носят закрытые платья в пол и темные платки, закрывающие волосы и шею, и старательно прячут глаза. Так что если я в глубине души надеялся пофлиртовать с раскованной селянкой, лучше об этом забыть. Ничего, авось в городе больше разнообразных возможностей, и в этом плане тоже. Братья спорят, с кем я должен есть, с работниками, потому что работник, или с хозяевами, потому что гость. Старшой принимает решение в мою пользу, и меня приглашают в дом, где живет вся эта семья, размерами вполне тянущая на небольшой колхоз. На ужин подают похлебку из такого же гороха, как тот, что был у меня в хижине. В ней плавают огрызки овощей, но, к моему разочарованию, не волокна мяса. Порции скудные, хотя мне положили столько же, сколько другим мужикам, женщинам и детям полагается в 2 раза меньше еды. А я-то за этот долгий день уже раскатал губу на деревенские харчи, представляя себе розоватые ломтики сала и запеченную курочку. В конце ужина торжественно выносит покрытое расшитым полотенцем блюдо, но это не мясо, хлеб. Глава семьи лично делит его на всех, и кусочки оказываются такие тонкие, что через них можно было бы читать газету, если бы тут были газеты. Раз так питаются хозяева хутора, то что же остается работникам? Спят все там же, где ели, отдельных комнат не предусмотрено. Судя по обильной копоти на бревенчатых стенах, зимой здесь топит по-черному. Повезло мне с временем года. Все шустро распределяются по лавкам, поверхности печи и просто на полу. Жена старшего указывает мне свободный кусочек лавки и выдает куцые одеялко. Кто-то долго ворочается, хнычет младенец, дети постарше громким шепотом ругаются за место на перине. Наконец все успокаиваются, и я надеюсь, что наконец-то усну. Не тут-то было. Ну что, мужики, дружно начали. Командует старшой вполголоса, что они собираются начинать в ночи. Это становится ясно через минуту, хоть я и не сразу могу поверить в такую простоту нравов. Ну да, ведь у каждого брата по жене, как и при молодьбе, они двигаются в едином ритме. Дом содрогается в такт их движением. Со всех сторон доносится хеканье, уханье и сопенье. А вот чего нет, так это женских стонов. Видимо, в этом обществе женщина избавлена от обязанности имитировать оргазм. Как бы не хотелось выйти во двор и переждать там эту простодушную оргию, но народ в избе лежит слишком плотно. Обязательно на кого-нибудь наступлю. Обещаю себе, что как можно скорее выберусь в город, в цивилизацию, подальше от незамутненных деревенских обычаев. Только сперва нужно отработать проезд. Завтрак оказывается таким же скудным, как ужин, разве что порций чуть больше. Для приема пациентов мне выделяют пустующий амбар, ну, хоть какая-то приватность. Из материалов удается выпросить у хозяюшек кипяченую воду, чистые тряпицы и серое мыло, сваренное из золы. Слово «спирт» в этом языке есть, но деревенские его не понимают. Использовать отвары растений не решаюсь, потому что местной ботаники не знаю. Глупо будет для лечения запора выдать кому-нибудь смертельный яд. Как и следовало ожидать, старшой вчера изрядно приврал, когда говорил, что на здоровье они тут не жалуются. У каждого из полусотни обитателей хутора, включая его самого, нашлись какие-то болячки, свежие или застарелые. Со многими из них довольно успешно справляюсь, при помощи тени, подручными средствами или их сочетанием. вправляю вывихи, срезаю мозоли, ставлю блокаду в районе образования грыжи, устраняю воспаление в зубных каналах. Примерно половина пациентов уходит от меня, если не исцеленными полностью, то по крайней мере существенно более здоровыми. Похоже, дивный новый мир повлиял на мои целительские способности благотворно. Дома и подумать не мог о том, чтобы взять на себя такую нагрузку. Изрядно помогают золотые искры, которые я обнаружил в собственной ауре. Они усиливают и ускоряют любые воздействия. Не знаю, прежде их не было или я просто не мог их увидеть. Восприятие в тени обострилось. Теперь я различаю куда больше оттенков и деталей. Если раньше все цвета воспринимались как очень блеклые, едва различимые, то теперь ясно вижу в аурах людей зеленые нити. У почти здоровых, яркие и прочные, у больных, слабые и бледные. Встречаются случаи, с которыми я ничего не мог поделать, потому что причиной их оказывается скудное питание и чрезмерный физический труд. Матери рахитичных детей только разводят руками. Хотя в хозяйстве есть скотина, практически все продукты животноводства приходится продавать, чтобы выплатить подати. Пожилому батраку обезболиваю грыжу, но предупреждаю, что продолжение работы на износ неизбежно приведет к рецидивам. Он рассказывает, что прежде сам был хозяином такого же хутора, но в неурожайный год не смог собрать на подати, и все его имущество было конфисковано за долги. Теперь ему приходится на старости лет батрачить, и другого способа добыть пропитание у него нет. Интересно, не имел ли в виду Конфуций, что для исправления этого мира требуется устроить здесь социальную революцию? Не хотелось бы. Ну не мое это, ни лысины у меня нет соответствующей, ни картавости, ни бешеного революционного драйва. Серьезных заболеваний оказалось немного, видимо, здесь с ними попросту долго не живут. Только у жены второго по старшинству брата выявил хроническую болезнь почек в терминальной стадии. Такое не вылечили бы не только в нашей областной больнице, но в лучших клиниках моего мира, с магией или без. Я смог только унять боль, на несколько дней, не больше. «Я исцелена?» – спросила несчастная женщина, едва я вынырнул из тени. Соблазн ответить утвердительно велик. «Разве мне помешает слава чудодейственного лекаря? Глядишь и заплатит побольше, а когда боль вернется, меня уже тут не будет. Ищи ветра в поле». Но не начинать же свой путь в новом мире с шарлатанства. Глубоко вздыхаю и говорю честно. «Сожалею, но это неизлечимая болезнь. Вам осталось около месяца жизни. Постарайтесь завершить свои дела». Женщина нервно оглядывается и переходит на шепот.